Эти силы были недостаточны, и стянуть в Перятино-Цимухинский и Майхинский отряды нельзя было, так как действия первого почти под самым городом, а второго в районе Кангаус-Шкотово-Угольное, как раз и обеспечивали возможность захвата рудника. Если бы было оружие, Скобеевский штаб мог бы поставить под ружье еще несколько тысяч бойцов, но во всем Сучанском районе не было уже ни одной берданы или обреза, которые не были бы пущены в дело. В последнее время добровольцы приходили вооруженные дробовиками и дедовскими кремневыми ружьями. Тот, кто приходил с пустыми руками, терпеливо ждал, пока отобьют винтовку у неприятеля или освободится ружье погибшего товарища. Когда сучанские горняки стали доставлять в отряды динамит, в Скобеевке организовалась мастерская бомб. Динамитом начиняли жестяные коробки, как консервами. Перед тем, как бросить такую бомбу, партизан должен был спичкой зажигать смоляной фитиль. И нужда в оружии была так велика, что десятки людей охотно вооружались такими бомбами. Но все это, разумеется, не спасало положение. Главные надежды Сурков возлагал на скорое взятие Ольги, когда все отряды северного побережья можно будет перебросить под Сучанский рудник. Слушая Петра и мысленно отмечая слабые пункты его доклада, Алеша в то же время не мог не чувствовать, что друг его вырос и возмужал как руководитель. И Алеша радовался и гордился своим другом. «Вот так гусек!» Удивленно и радостно думал Алеша, по-новому приглядываясь к своему другу, испытывая на себя обаяние той скованной, но всегда готовой прорваться наступательной силы, которой Сурков незаметно подминал под себя людей. Однако, как только Петр кончил, Алеша сделал то самое покорное, незлобивое лицо, которое он всегда делал, когда был в корне не согласен с кем-либо и собирался ни в чем не уступать ему. «Рискованный планчик, рискованный», — сказал он, вцепившись прежде всего в план захвата рудника, показавшийся ему наименее обоснованным, и, сощурившись, посмотрел Петру куда-то в его широкую переносицу, будто выбирая место, в какое ударить. «А что, ежели Ольгу возьмут не так скоро, как ты думаешь?» — говорил Алеша. «Ежели в то время гарнизон Сучанского рудника укрепят свежими силами, а 1500 партизан твоих так и будут стоять в Перятине, объедая население вместо того, чтобы выйти на линию. Так тебе там, мальчишки, наши голову задурили, — резко сказал Петр. Задолбили вы себе в голову выйти на линию, выйти на линию. Как будто захват важнейшей топливной базы меньше расстроит транспорт, чем обстрел поезда или подрыв какого-нибудь моста. Я тебе вот что скажу. Мы не исходим и не можем исходить только из интересов нашего района. Конечно, возможно, что ольгинцы запоздают, а колчаки тем временем укрепят рудничный гарнизон. Но для этого они должны оттянуть силы с какого-нибудь другого уязвимого места. А с какого? Город оголять они не могут. Значит, оттянут с той же уссурийской дороги, на которую тотчас же выйдут Суховей-Ковтун под Никольском, Бредюк под Спасск-Приморском. «Как Бредюк под Спасск-Приморском? Он же возле Шкотова», — удивился Алеша. «То другой Бредюк», — досадливо отмахнулся Петр. «Наш Бредюк — это пришлый казак из станицы Аргунской, а есть под Спасском другой Бредюк. Крестьянин. О, тот еще почище нашего. Он что?» — рассмеялся Алеша. А у нас их за одного принимают. Тот он в героях ходит, ну и арабы».